можно ли вам работать. Я убегаю 8 мая в детское, потому что здесь некогда писать и потому что Москва успела наделить меня бронхитом. Будьте здоровы, жму крепко руку, ваш Константин Федин. Горький Федину, Москва, 11 июля 1934 года. Товарищу Федину, город Ленинград. Дорогой товарищ, я прошу вас взять на себя редактирование сборника воспоминаний об октябре в Питере. Материал будет критически выверен у нас в секретариате гражданской войны. На вашу долю падет только литературная редакция. Сборник мы думаем опубликовать к годовщине октября. Привет, главная редакция, Максим Горький. 11 июля 1934 года. Федин Горькому. Дорогой Алексей Максимович, посылаю вам рукопись своего доклада, который только что кончил читать на конференции. На Ленинградской писательской конференции 8 августа 1934 года Федин прочел доклад о прозе ленинградских писателей. Если он вам может пригодиться как сырье, читайте, нет, не утруждайте себя. Сырье, то есть материал для доклада Горького о советской литературе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Много за это время здесь произошло грустного с издательством, etc. Жму вам руку и желаю всего доброго. Ваш Константин Федин. Простите за убогость бумаги и прочего. Федин Горькому, детское село, Екатерининский дворец. 21 сентября 1934 года. Дорогой Алексей Максимович, посылаю вам интересное письмо. Предложение Елены Данько, являющееся одновременно конспектом книги о государственном фарфоровом заводе. На мой взгляд, никто не мог бы сделать такой книги так хорошо, как Елена Яковлевна Данько, работающая на заводе как художник-производственник с начала революции. К тому же Данько – отменный литератор со вкусом и хорошей техникой. Писательница, художница, производственник – сочетание редкое. Вопрос о том, возможно ли включить такую книгу в план изданий по истории заводов. Если нет, то нельзя ли заказать Елене Данько книгу о фарфоровом заводе вне серии по истории? Здешний ОГИС это предприятие мог бы поддержать. Я говорил с товарищем Рафаиловым. Но ваша поддержка, Алексей Максимович, только и могла бы решить дело правильно, дав ему настоящую почву и основу. Такая моя судьба — рекомендовать, подряжать авторов по истории заводов, да притом все женщины. Слава Богу, они оправдывали себя. Грустно только, что одна из них неожиданно приказала работать и жить без нее. Вы, наверное, слышали о смерти Марии Евгеньевны Левберг. Мне почему-то кажется, что если Елене Данько будет дана возможность по-настоящему взяться за дело, то у нас будет любопытнейший образец работы по истории заводов. Прошу вас, Алексей Максимович, написать мне по этому поводу, и если предприятие покажется вам ценным, то не откажите отозваться и на конспект Данько. По моим сведениям, вы в Форосе. Хорошо ли у вас? Не можете представить себе, до чего фантастично здесь бабье лето. Вот уже 20 дней, как безоблачно небо и не шелохнет. Опять пошла трава, на сирене лопаются почки, стали петь птицы, расплодились насекомые, стрекозы летают толпами, комары-толкуны подпирают столбами твердь. Ничего не поймешь. Но так хорошо, что, видно, и впрямь изменяется на земле весь климатический режим. Я сижу за второй частью похищения, пишу о нас, о наших людях и советской земле.